Глава 11. Чтобы повысить возможности трех навыков убийц, нужно ими регулярно пользоваться, а также уметь максимально входить в резонанс с искусством убийц, не входя во внутренний сад. Это достигается посредством медитации. Для начала ты должен сесть в позу лотоса и во время медитации длительное время использовать сокрытие ауры. «Хорошо», — кивнул я, садясь на каменный пол. Закрыв глаза, я начал медитацию, скрыв свою ауру. Хоть я и не смотрел на левый браслет, но знал, что, как и в прошлый раз, он светится желтым светом. Время медленно текло вперед. И вот, наконец, Нигим меня окликнул. «Ты что, вообще не устал?» «А должен?» — открыл я глаза. «Час скрывал свою ауру без намека на усталость. Видимо, с тобой придется переосмысливать все стандартные тренировки». Сделав небольшую паузу, Нигим продолжил. «Ладно, теперь я научу тебя навыку невидимости». После этих слов Нигим неожиданно исчез. Как бы я ни старался, не мог ощутить его ауру или разглядеть его фигуру. Наставника как будто больше не существовало. «Вот так работает невидимость вместе с сокрытием ауры», — прозвучал голос из ниоткуда. После этих слов Нигим вновь появился на том же месте, где и стоял до этого. «Для того, чтобы использовать навык невидимости, ты должен ощутить искусство убийц и представить, как тебя окружает пленка, скрывающая твое присутствие». «Звучит несложно, попробуем». Я тут же сделал то, о чем говорил Нигим, и вокруг меня без всяких прелюдий образовалась серая прозрачная пленка, а браслет на правой руке опять засветился желтым светом. «Никогда ранее не используя невидимость, моментально ее воплотите при этом на продвинутой ступени», — покачал Нигим головой, в его голосе звучало неподдельное удивление. «Ладно, садись и медитируй, постоянно используя невидимость». Так прошел еще час. Все это время я сидел в позе лотоса под покровом невидимости. «Ты опять вообще не устал?» — спросил мой наставник, прерывая медитацию. «Нет», — хмыкнул я. В ответ Нигим лишь глубоко вздохнул. «Похоже, мне надо привыкнуть ничему с тобой не удивляться. Хорошо. Сейчас я покажу тебе, как работает малая телепортация». После этих слов наставник неожиданно исчез и тут же появился в 15 метрах справа. Далее он начал перемещаться скачками по всему тренировочному залу, пока не вернулся ко мне. «Для того, чтобы использовать малую телепортацию, представь, как будто делаешь прокол в пространстве. Представь место, куда ты должен попасть. Обычно сначала это не получается. Просто попробуй переместиться на небольшое расстояние». Кивнув, я встал, приготовившись совершить скачок. Сконцентрировавшись, я представил, как будто протыкаю пространство чем-то острым и тут же как будто провалился в темноту. Когда я вынырнул из нее, то уже стоял на 5 метров дальше, чем до этого. Обернувшись к Нигиму, я спросил: «У меня хорошо получилось?» В ответ наставник опять глубоко вздохнул, сказав: «Обычно неофиты долгие недели не могут сделать первый скачок. А когда у них получается, они прыгают на 0,5 метра, максимум 1 метр. То, что ты сейчас сделал, это вне всяких рамок. Такое на моей памяти происходит первый раз». Я промолчал, но внутренне был весьма доволен собой. «Раз у меня такие выдающиеся способности в освоении трех навыков убийц, то, надеюсь, мое обучение можно будет закончить гораздо раньше». Теперь каждый день ты будешь 2 часа тратить на медитацию с сокрытием ауры, 2 часа на медитацию с пологом невидимости, 2 часа практики с малой телепортацией и 2 часа на новую дисциплину — работу с ножами, стандартным оружием убийцы, а также практику с арбалетом. Ну и, конечно, кроме всего этого, ты ежедневно будешь тренировать свои физические возможности, а также изучать создание ядов, как и раньше. Так что с сегодняшнего дня твой день станет гораздо загруженней. Так и случилось. День за днем я тренировался, не жалея сил. 6 часов на сон, остальное сплошные занятия. Это был тяжелый труд, однако я не привык пасовать перед трудностями. Постепенно мои физические возможности росли, и целитель все реже и реже появлялся в тренировочном зале. Через месяц я уже мог без особых проблем бегать с 3 бревнами на спине и делать акробатические трюки на бревнышке шириной в 10 сантиметров. Также я уже мог скрывать ауру и становиться невидимым для магов ступени духа. Но и расстояние, на которое я мог прыгать, заметно подросло. Теперь я был способен телепортироваться на 7 метров в любом направлении. Однако мне все еще требовалось научиться контролю прыжков, чтобы после малой телепортации появляться именно там, где планировал. Надо признать, что немалая заслуга в моих успехах принадлежала Нигиму. Он был умным и опытным наставником, хоть и держал меня в ежовых рукавицах. Время планомерно текло дальше, и когда с момента моего прибытия прошло уже без малого 3 месяца, я осознал, что осталось не так много, прежде чем я закончу обучение. В данный момент я стоял перед самой тонкой леской, на которой я должен был делать акробатические трюки. Сделав шаг вперед, я сделал сальто и, балансируя, мягко приземлился на пружинищую леску, после чего проделал на ней весь комплекс упражнений и повторил его несколько раз, пока Нигим не остановил меня. «Эта часть тренировки пройдена. Теперь покажи, на что ты способен в 3 навыках убийц». Спустившись вниз, я использовал сокрытие ауры, и тут же мой левый браслет засветился синим светом. Далее я активировал полог невидимости, и мой правый браслет засветился зеленым светом. «Итак, ты способен скрывать свою ауру от мага ступени эксперта и становиться невидимым от мастера. Это действительно впечатляет. К тому же, скоро ты сможешь становиться невидимым также и от эксперта. Теперь покажи, как далеко ты можешь совершать скачок с помощью малой телепортации». Сосредоточившись, я прыгнул вперед на 12 метров. «Отлично. По всем 3 навыкам результат великолепный. И твои физические возможности теперь соответствуют высоким стандартам убийцы нашей гильдии. Что же, по-видимому, пришло время закончить обучение. Вскоре ты пройдешь испытание, после выполнения которого станешь полноправным убийцей». «Спасибо за все, наставник», — кивнул я. В ответ Нигим хмыкнул, добавив: «Теперь ты можешь идти в свою комнату. Когда тебе подберут испытание, я тебе сообщу». Я так и сделал. И на следующий день Нигим наконец пришел в мои апартаменты и с порога тут же заявил: «Цель, которую ты должен убить во время испытания, определена. И ею является глава города Мирхор, султан Аль-Бархир». Нигим сидел напротив козлиного понтифика во все том же помещении. «Что привело тебя ко мне?» Казалось, хозяин кабинета был раздражен. «Извините, понтифик, но я все-таки хотел бы знать, почему вы дали Валенштайну такое сложное, я даже сказал бы, невыполнимое задание?» не так давно намного более опытный и могущественный адепт гильдии провалил его. Как тогда справится Ирос?» Понтифик улыбнулся. «Не переживай, Нигим. У юного Валенштайна есть одна важная особенность. Когда он сталкивается с невыполнимыми заданиями, то всегда придумывает новые революционные плетения и артефакты». «То есть вы хотите, чтобы Ирос придумал артефакт, который позволит ему убить султана, и потом мы позаимствуем у него это изобретение? А не слишком ли это рискованно? Ведь если он не справится с испытанием, нам придется его устранить». «Риск стоит того. Так что поглядим, на что способен внук сильнейшего из меридиан. Да и признаюсь тебе, Нигим, думаю, что парнишка нас еще сильно удивит. Но ты все равно постарайся приглядывать за ним. Не оставляйте его без присмотра». «Тогда почему просто не помочь ему, если он так важен для нас?» — удивился Нигим. «Ты не видишь всей картины», — покачал головой понтифик. «Во-первых, это против правил гильдии», — прищурился он. «А во-вторых, он сам справится. А если не справится, то тогда и время на него тратить не стоит. Вот скажи, сколько талантливых претендентов не проходили финального испытания?» «Много», — с неохотой ответил Нигим. «Слишком много». «Ну вот, ты сам ответил на свой вопрос. Нам неквалифицированные убийцы не нужны. Даже если они потенциально сильные маги и имеют таких родственников, как Волнар Валенштайн. Но, повторюсь, ты недооцениваешь мальчишку. Я лично абсолютно уверен в выполнении им задания». «Хочешь пари?» — спросил он ехидным голосом. «Извините, понтифик, но нет», — твердо ответил тот. «Не готов я спорить с вами. Тем более на жизнь своего ученика. Вот видишь, ты согласен со мной. Просто наблюдай за ним и не вмешивайся ни во что». «Хорошо, понтифик. Я надеюсь, что вы правы». «Я всегда прав, Нигим», — хмыкнул его собеседник. «Пора бы тебе к этому привыкнуть». После того, как Нигим выдал мне задание, он проводил меня в местную оружейную. По пути я расспросил своего наставника о будущей жертве. Оказалось, что сволочью этот султан был еще той. Он регулярно покупал рабынь и насиловал их. В общем, передо мной сложился образ этакого богатого и пресыщенного жизнью старого извращенца. Хотя на портрете, который мне показал Нигим, был изображен худощавый солидный мужчина в богатых одеждах с тонкими поджатыми губами и хитрым и жестким взглядом. В оружейную у меня разбежались глаза, но, к сожалению, мастером меча я не был, хотя в академии азы обращения с холодным оружием нам преподавали. Ну, конечно, еще были тренировки в гильдии с ножами и арбалетами, основным оружием убийц. Но это единственный предмет, который я знал, можно сказать, на оценку удовлетворительно. Нигим сразу сказал, что этому убийце учатся многие годы и постоянно совершенствует свое умение. 5 месяцев, как оказалось, считается очень коротким сроком. Но опять же, с его слов, по сравнению с обычным воином, я должен был смотреться опытным профессионалом. Нигим помог выбрать мне оружие. Тут я положился на своего наставника, тем более, судя по всему, ко мне явно относились с усиленным вниманием. Он-то и вручил мне странного вида нож с черным лезвием. «Это твое личное оружие. Артефактный нож Наргот. У него 2 свойства. Первое состоит в том, что удар этого ножа не может остановить щит Инеаля. А во-вторых, лезвие Наргота способно пронзить тела магов высоких ступеней. Как ты знаешь, чем выше ступень, тем крепче тело, и обычный нож не сможет нанести вред тому же повелителю. А Наргот может. Он есть у всех членов гильдии убийц. Ты должен беречь его, как зеницу ока. Не вздумай потерять его. За это сразу последует исключение из гильдии. А покидают ее только одним способом. Вперед ногами. Я убрал кинжал в ножны и спрятал в своем пространственном кольце. После этого Нигим быстро подобрал мне остальное оружие, и покидал я оружейную с кинжалом из темной стали и парой небольших арбалетов с тремя десятками болтов. А ночью меня доставили в Мирхор, перед этим усыпив. Как я и предполагал, филиал находился недалеко от города, в который мы приплыли. И здесь была Алия, которую мне очень хотелось увидеть, но сначала было дело. Я переборол в себе желание добраться до гостиницы, в которой я ее оставил, и сосредоточился на выполнении задания. Кстати, мне даже дали схематично нарисованный план дворца, в котором были отмечены комнаты султана. Дворец моей будущей жертвы располагался в отдельной части города, окруженный высоким каменным забором, и у двух ворот, через которые можно было попасть на его территорию, стояла вооруженная до зубов охрана. Но с моими способностями мне было не обязательно проходить через ворота. Вместо этого, с помощью малой телепортации, я легко совершил скачок сквозь стену, не забыв применить при этом сокрытие ауры и полок невидимости. Все прошло удачно, меня никто не заметил. Я оказался в огромном саду. Кругом росли зеленые деревья, пели птицы, журчали ручьи. Вдоль дорожек, вымощенных разноцветной плиткой, возвышались изящные фонтаны в виде фигур животных и птиц. И это посреди пустыни. Что ж, султан явно ни в чем себе не отказывал. Осторожно я добрался до самого дворца, несколько раз прячась от патрулирующих сад охранников. Сам дворец произвел на меня двойственное впечатление. Нет, когда его только построили, он, скорее всего, был блестящим и великолепным. Но сейчас ему больше подходило определение «грязный и неухоженный». Насколько красив был сад, настолько же плохо выглядел дворец. Треснувшая облезлая краска, кое-где слегка обвалившиеся стены, но, судя по всему, султану было не досуг заниматься его ремонтом. Сверившись с планом, я осторожно направился к своей цели. Покои султана располагались на втором этаже. Чтобы попасть в сам дворец, необходимо было пройти через тяжелую двустворчатую дверь, которую охраняли трое мрачного вида здоровяков в добротных блестящих доспехах. Мало того, насколько я понял, все трое находились на ступени эксперта, и, честно говоря, связываться с ними мне не хотелось. Ведь, к сожалению, я пока что не умел становиться невидимым от экспертов, так что мимо них мне не пройти. В этом случае никакого бесшумного убийства не будет точно, а в открытый бой мне ввязываться было нельзя. И отступил, оценил возможность добраться до окон второго этажа. В принципе, это было возможно, но что-то говорило мне, что это плохая идея. Тем более на улице уже было светло. Я осторожно удалился, проделав обратный путь бегом, и в конце просто телепортировался через забор. Что ж, вернемся вечером. Ночь — мой главный союзник. Вечера я дождался с трудом. Самым тяжелым оказалось не отправиться в гостиницу Калии. Но я мужественно переборол это желание, и когда стало темно, а темнело здесь очень рано, вновь телепортировался через забор. Вскоре я из-за большого раскидистого дерева наблюдал за охраной, стоявшей у двери. Кстати, они несли службу, на мой взгляд, весьма халатно. О чем-то разговаривали между собой, не обращая внимания на происходящее вокруг. Не дать не взять две бабки-сплетницы на рынке. Но благодаря им я выяснил, что султан любит ужинать в открытой веранде над западным входом. И сейчас, как я понял, он находился именно там. Что ж, вот самый что ни на есть подходящий момент. Открыв план, я нашел расположение нужной мне веранды и отправился к ней. Веранду я нашел, но меня ждало разочарование. Султан действительно ужинал на ней, вольготно раскинувшись на подушках, но вот у перил, идущих по краю веранды, за происходившим в саду следило аж четверо мужчин, одетых в темные неприметные одежды. Да, это поистине облом. Один из охранников находился на ступени владыки, трое на ступени повелителя. В ближнем бою с ними я точно не справлюсь, так что убийство откладывалось. Нужно было придумывать новый план. Хотя, почему бы не попробовать арбалет? Но немного подумав, отбросил эту мысль. Все-таки это не было настолько точное оружие. Также могущественные охранники могли успеть среагировать, а если я потерплю неудачу, султан сразу примет меры, и даже я не смогу проникнуть во дворец. К тому же провал задания грозил мне смертью. Мелик его дери, почему мне дали такую невыполнимую задачу? Так что я решил просто наблюдать. К счастью, в ночной тишине зычный голос султана, который не считал нужным разговаривать тихо, я прекрасно слышал. И узнал, что через неделю он собирался выехать в город, чтобы посетить рынок рабов. Гаду, видимо, захотелось лично выбрать себе следующую игрушку. Что ж, это меня устраивало. Вот тогда его мы и подкараулим. У меня оставалась неделя, и за это время необходимо было придумать способ расправиться с ним. В том, что четверка охранников будет сопровождать султана, сомнений не было. Как и в том, что как бы я ни старался уйти в невидимость или маскировать ауру, это мне не поможет. Нужно дальнобойное оружие. И тут я вспомнил о снайперах, про которых читал в книгах из библиотеки деда. На земле тоже существовали наемные убийцы, но они действовали совсем по-другому. Стоп! Меня внезапно осенило. А почему нельзя использовать их способ? Надо подумать.